Из Минска Найман позвонил и сообщил, что Альшевская все еще больна. Ахматова с Пуниной отправились в Италию поездом. Ахматовой нравились поезда. Возможно, потому что железные дороги мало изменились с начала века. Тем не менее, ей было очень трудно переезжать с места на место. Друзья привезли ее на вокзал задолго до прибытия поезда. Кто-то из молодых отвечал за багаж, второй подавал нитроглицерин. Ахматова ходила очень медленно, тяжело опираясь на руку спутника. Время от времени ей приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть. Ахматова с Пуниной сначала прибыли в Рим, откуда Анна Андреевна послала Найману открытку. Вот он какой, этот Рим. Такой и даже лучше. Совсем тепло. Подъезжали сквозь ослепительную розово-алую осень. А за Минском плясали метели, и я думала о Нине. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 245. Двумя днями позже она написала вторую открытку с изображением фонтана Треви. «Сегодня был совсем особенный день. Мы проехали по древнейшему кладбищу римлян. Кругом жаркое рыжее лето и могилы, могилы. Потом ездили на могилу Рафаэля. Кажется, он похоронен вчера в Пантеоне». Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва-Вагриус, 1999, страница 246. В другой открытке, датированной 9 декабря 1964 года, Ахматова пишет о том, что ждет врача из посольства, который должен определить, сможет ли она выехать в Таурмину. Из Рима Ахматова с Пуниной выехали поездом, а затем пересели на корабль. Утром 10 декабря они были уже на Сицилии. Весь день Ахматова дремала, неясно, от усталости или от принятых лекарств. Таурмина была наполнена цветами. Ахматову поселили в красивом старинном монастыре. 12 декабря Анна Андреевна написала Найману письмо вместо открытки. Вечером в отеле стихотворный концерт. Все читают на своих языках. Завтра вручение премии в торжественной обстановке, в Катанье. Потом опять Рим и дом. Все как во сне. Почему-то совсем не трудно писать письма. Врач дал мне чудесное лекарство, и мне сразу стало легче. Как моя Нина! Чем бы ее потешить? Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва-Вагриус, 1999, страница 248. В том же письме Ахматова просит Наймана позвонить Ане Каминской и передать, что у них с Ириной все в порядке. Судя по всему, когда планы путешествия изменились, существовали какие-то сомнения и трения. Ахматовой по-прежнему тяжело ходить, и все же она хочет увидеть как можно больше. Она даже ездила осматривать древний греко-римский театр на вершине горы. Церемония вручения премии происходила в Катанье. Ахматова и Ирина Пунина прибыли туда из Таурмины 12 декабря по прибрежной дороге вдоль Ионического моря. Ирина вспоминает, что водитель гнал со скоростью 100 миль в час, правда, держался за руль обеими руками. Ахматова была очень встревожена, но эта история стала ее любимой после возвращения в Россию. В Катанье они остановились в отеле «Эксельсиор». В гостинице было множество репортеров и фотографов. Ахматовой и Пуниной предоставили номер с двуспальной кроватью, поэтому пришлось договариваться о смене комнаты. Церемония была очень торжественной. После того, как Ахматова прочла свои стихи, выступили Арсений Тарковский и Александр Твардовский с чтением стихов, посвященных ей. Итальянский режиссер Паоло Пазолини показал свою картину «Евангелие от Матфея». Субботним вечером многие пришли в номер Ахматовой, чтобы поздравить ее. С истинно русским размахом Ахматова угощала пришедших тем, что привезла с собой – икрой, вареньем, черным хлебом и столичной. Поздравления затянулись до ночи. В 1965 году Ахматова отправилась в Оксфорд. Она знала, что там живет счастливый в браке Исайя Берлин. Ахматова надеялась встретить в Англии своих старых друзей, с которыми не виделась почти полвека. Особенно ей хотелось увидеть Бориса Анрепа. 2 июня 1965 года утомленная Ахматова прибыла на вокзал «Виктория». Ее фотографии и статьи о ней появились во многих лондонских газетах. На этот раз Ирина Пунина не смогла сопровождать Ахматову, и эта роль досталась Анне Каминской. Встречала Ахматову Аманда Хейт, защищавшая в Оксфорде диссертацию по ее творчеству. Ахматова совершенно правильно предположила, что в присуждении ей почетной степени немалую роль сыграл Исайя Берлин. Примечание, по крайней мере, так сообщила мне сама леди Берлин. Мысль о том, что им предстоит встреча, заставляла ее волноваться. А жена Берлина, Алина, не вызывала у нее никакой симпатии. Алина родилась в богатой еврейской семье. Ее отец был банкиром. Барон Пьер де Гинзбург после революции осел в Париже. Алина выросла в большом доме на авеню Элена в 16-м квартале. Она дважды была замужем со вторым мужем, физиком Хансом Хальбаном, и с сыном от первого брака. Она жила в большом трехэтажном особняке в георгианском стиле, купленном ей в пригороде Оксфорда. Алина не говорила по-русски, так как отец никогда не учил ее родному языку. Поэтому, когда Ахматова приехала в Оксфорд, она не пришла к ней в отель. В честь Ахматовой был устроен прием, на котором присутствовали и Берлины. Леди Берлин вспоминает: «Это была ошибка. Она не обращала на меня внимания. Она вообще со мной не разговаривала. И она была так царственна, что я смущалась. Она не улыбалась и не смеялась. К счастью, мы не пригласили ее остановиться в нашем доме. Это была бы плохая идея». Примечание.